Мне ничто не могло помешать, мне помочь ничто не могло. Я вдруг начал тобой дышать, согреваться твоим теплом. И как вечер из дома прочь, все ходил и тебя искал. И никто мне не мог помочь, но никто мне и не мешал. Неожиданно для себя я огромный открыл секрет. Исключительно не любя, жил я эти 2000 лет. Когда ты смотрела вперед, останавливались облака. Солнце вбрасывало в горизонт, словно мячик твоя рука. На последний остаток сил я за ветром твоим бежал. Никого помочь не просил, главное, никто б не мешал. Дерева стелились травой, океан лизал берега. Становилась земля святой, где ступала твоя нога. Для чего по ночам светло? Для того, чтобы умирать. Мне помочь ничто не могло, и ничто не могло помешать. Что я пью, это лед и лед, что я ем, это снег и снег. Иногда дуракам везет, но ничто не поможет мне.